Судья Ди разгладил бороду и продолжал: «Дело Сэна и Чана достаточно банально. Я приговорю их к году принудительных работ на северной границе. Если они хорошо себя проявят, им будет позволено наняться на военную службу. Что же касается сестры Сэна, вот это, мне кажется, будет лучшим решением. Я назначу ее на год служанкой к господину Хань Еси. Господин Хань — серьезный, старомодный человек, который содержит в порядке свое большое семейство. После того, как девушка год у него проработает, она научится ценить размеренную жизнь и может стать хорошей супругой для своего капитана». Дао Гань несколько скептически заявил: «Хорошо бы, если бы так все и получилось». Когда же судья удивленно на него уставился, он откашлялся и нерешительно добавил: «Но разве мы не отклонились несколько в сторону от главного дела, ваше благородие? Я имею в виду убийство Дуаня. Я просто не понимаю, как...» Закончить фразу он не успел. Судья Ди слабо улыбнулся. Он опустил веер и произнес: «Ты работаешь для меня уже... месяцев пять, Дао Гань. Позднее ты сам заметишь, что нужно нечто большее, чем трагическая судьба молодой девушки, чтобы я забыл о главном. Тебе, как и мне, все известно об убийстве Дуаня. Разве ты еще не понял, что это дело раскрыто? Вместе с тобой я уже перешел к побочным делам, поскольку теперь мне остается только ждать, пока появится главный участник этой мрачной трагедии». Дао Гань ошарашенно уставился на судью. В этот момент в дверь постучали. Вошел начальник стражи с аптекарем Ваном. На Ване было все то же скромное черное платье и черная шелковая шапочка. Он низко поклонился и тревожно спросил: «Чем могу служить, ваше превосходительство?» Судья Ди указал на перстень, который все еще лежал на его столе, и холодно произнес: «Вы можете мне объяснить, почему вы не взяли этот перстень вместе с остальными вещами убитого Дуань Моу Цая, господин Ван?» Ван широко раскрытыми глазами смотрел на кольцо. Он был явно шокирован и мертвенно бледен, однако ему удалось быстро взять себя в руки. «Я не понимаю, о чем идет речь, ваше превосходительство!» — сердито воскликнул он. «Вы прислали мне свою визитную карточку и просили прийти сюда, чтобы уточнить некоторые детали». «Совершенно верно. Меня интересуют некоторые подробности по делу об убийстве вашего коллеги, аптекаря Дуань Моу Цая из столицы. Нет, вначале выслушайте, что я вам скажу. Поскольку ваш план переправки двух ящиков с контрабандой в Мяньюань провалился, вам очень захотелось заполучить 5 слитков золота, которые Дуань оставил вам на хранение. Банда Ляо, пекаря в Дзянь Бэе, с которым вы договорились о переправке ящиков через границу, провалило все дело, и ящики попали в руки пограничников. Когда же Дуань решил оставить у вас на хранение 5 слитков золота и сообщил при этом, что собирается отрубить себе кончик левого мизинца в знак того, что он навсегда принадлежит к банде Сэнцю, это и послужило причиной смерти несчастного старика. Дуань не мог решиться собственноручно отрубить себе кончик пальца, поэтому он договорился с вами, что вчера вечером вы это ему сделаете при помощи медицинского инструмента, хорошо известного вам обоим. Я имею в виду острый, как бритва, нож, подвешенный к планке на шарнире и используемый для измельчения лекарственных кореньев. При помощи такого ножа можно отсечь именно нужную часть кончика пальца и при этом сделать это так быстро и надежно, что боль не будет ощущаться. Тем самым Дуань хотел доказать девушке, в которую был влюблен, что он всегда готов остаться рядом с ней. Судья Ди на мгновение замолчал, Заметив устремленный на него смятенный взор Вана, он продолжал: «Когда Дуань положил руку на плаху, вы одним ударом отсекли ему 4 пальца, затем вы ударили обезумевшего от боли старика заранее припасенным молотком. В завершении вы отнесли труп в заброшенную хижину лесника. Вы рассчитывали, что труп будет найден в совершенно разложившемся состоянии только через несколько недель, поэтому вы позаботились забрать с собой все, что у убитого было при себе. Следовало бы еще сжечь труп, как принадлежащий неопознанному бродяге, но Гиббон вывел меня на правильный след».